Глава 5. Родительство и некоторые ситуативные кризисы. В жизни, кроме взросления, бывают различные ситуации, проблемы и трудности. Уберечь ребенка от всего невозможно, а попытки, как правило, приносят больше вреда, чем пользы. Задача родителя, что бы ни случилось, быть опорой, сопереживать, принимать переживания ребенка, озвучивать их и помогать пережить. Поддерживать, предлагать выход, решение, помощь. Когда родителей двое, тогда любой из них может быть рядом с ребенком, пока другой сам проживает сложный период и не может дать ребенку ту поддержку, внимание и заботу, которые необходимы малышу в кризисной ситуации. Когда в семейном союзе оба родителя самодостаточные, то и мама, и папа могут взять на себя ведущую роль и позаботиться не только о малыше, но и о партнере. Подстраховать партнера и всю семью, обеспечивая всем необходимым — ресурсами материальными и моральными, чтобы дать оправиться партнеру в сложной ситуации, прожить этот период в щадящем темпе и встать на ноги. Есть несколько достаточно частых жизненных кризисов, о которых важно упомянуть, потому что они могут иметь непосредственное и очень сильное влияние на ребенка. Переезд. Про ребенка. Смена места жительства подрывает потребность ребенка в безопасности, то есть в стабильности привычного окружения. Уровень стресса от события для психики ребенка зависит от его психологических особенностей, обстоятельств переезда, поведения родителей, их поддержки или ее отсутствия. Даже если переезд осуществляется в соседний дом, где условия намного лучше, даже если к любимой бабушке, все равно это стресс для ребенка. Ведь его забирают из привычного места, распорядка, запаха, визуального ряда. Эволюция безопасных мест для малыша выглядит следующим образом. Руки мамы, кроватка, комната, квартира, дом, двор у дома. При переезде все меняется практически одним днем. Даже если сначала новость вызывает восторг, то потом неминуемо приходит стресс. Он может проявляться различными способами. Ребенок будет капризничать, отказываться от привычных вещей, которые раньше ему нравились, еда, одежда, любимые занятия и игры. Возможен откат в развитии, то есть психологическое возвращение на более раннюю стадию. Ребенок просится на ручки, требует, чтобы мама кормила из ложечки и прочие ребячества, которые родители, как правило, не понимают и не одобряют. Ребенок будет требовать много внимания, в том числе через вызывающее поведение. Дети постарше могут начать ругаться, обвинять родителей, то есть всячески демонстрировать, что им внутренне некомфортно. Если такое важное событие происходит в семье, где ребенок уже достиг подросткового возраста, то ситуация может еще более усложняться. Особенно если ребенок оставляет любимых одноклассников, учителей, дополнительные занятия, друзей во дворе. И все это без возможности поддерживать общение. С друзьями как раз и вовсе самое сложное. Подростки ради них и от родителей готовы отказаться со словами «Езжайте куда хотите, а я здесь останусь». И такой полушантаж, полуугроза для старших школьников, скажем так, нормальное явление. Потому что они уже не первый год, как вступили в подростковый возраст лет с 11-13 и отвоевывают у родителей свою свободу и независимость. Однако даже для старшеклассников такая готовность и решимость — обманчивая независимость. Подросток еще не взрослый, и без родителей ему будет очень тяжело, а в душе останется ощущение ненужности и брошенности, если родители его послушают и действительно уедут одни или оставят на попечение бабушки и или дедушки. Пример. Молодая семья жила в квартире с бабушкой. Когда дочери исполнилось 4 года, родители с ней переехали жить в свою квартиру на другом конце города. Дочка страшно скучала, даже выла по вечерам, в то время как бабушка обычно читала ей книжку. Днем вроде ничего, беды не предвещает, но как только наступает вечер, ребенок плачет несколько часов кряду. Вариант номер один — действия родителей. Родители пытались уговорить ребенка, что все хорошо. Бабушка рядом. Она будет приезжать раз в месяц. Это не помогало. Пробовали звонить по телефону, но как только ребенок слышал голос бабушки в трубке, начинал плакать и долго не мог успокоиться. Мама пробовала взывать к совести, стыдить, угрожать, перестать кормить днем сладким. Все впустую. Папа припугнул, что таких плакс забирают медведи, потому что ее крики до леса слышны. Дочери повесили в детскую фотографию бабушки, чтобы ребенок хоть как-то мог успокоиться вечером и заснуть. Вывод для ребенка. Я чувствую боль и отчаяние, не понимая, почему я рассталась с бабушкой. Пустота и одиночество давят, родители совсем не понимают, что я осталась совсем одна на всем белом свете. Вариант номер два действия родителей. Мама готовила дочь к переезду заранее. Сначала предупредила, что скоро у девочки появится своя комната, и можно пойти выбрать занавески или картинки на стену. Потом бабушка помогала собирать игрушки и ездила с внучкой в новую квартиру, где они все раскладывали вместе по местам. Потом родители стали тренировать вечерние видеосозвоны внучки с бабушкой, когда та сидела в своей комнате и не выходила, чтобы приучить дочку засыпать после конца разговора, а чтение книжки передали папе. Так постепенно девочку подготовили к новому месту. Так родители смогли стереть резкую границу между жизнью на старом и новом месте, а также сохранить общение дочки с ближайшими родственниками, хоть и сделав его менее частым. Бабушка приезжала в новую квартиру только по выходным. Вывод для ребенка. Иногда в жизни происходят перемены, но всегда можно увидеть или встретиться с любимой бабушкой, поиграть на старой площадке, обниматься с родителями, когда становится особенно грустно. Они понимают меня и готовы поддержать и утешить. Про родителей. Итог в любом возрасте один. Адаптация в разной степени тяжести будет обязательно. И у взрослых тоже. Чем дальше вы уезжаете, тем тяжелее будет всей семье. Задача родителей — все эти риски учесть и быть надежным взрослым не только для себя, но и для ребенка. Его адаптация полностью лежит на плечах папы и мамы. Так, залог успешного и быстрого привыкания к новому месту для годовалого малыша — это счастливая и уверенная в правильности сделанного шага мама. А вот с подростком многое зависит уже от него самого. Но важно родительское участие и поддержка, а также океан терпения. Когда семья переживает кризис в связи с переездом, то и в этой ситуации осознанные родители могут найти дополнительный бонус, делая качественный вклад в треугольник родительства. Родитель утверждает свой статус через ответственный подход, учитывая интересы и семьи, и ребенка при возможностях при переезде. Поддерживая ребенка и обеспечивая психологический комфорт, родители формируют установку, что любые перемены могут быть позитивными и интересными, а это важный задел для самостоятельной жизни выросшего ребенка. Ребенок получает опыт перемены и сравнения. Когда родители рядом и обеспечивают любовь и безопасность, все может проживаться как приключение, а значит, это расширяет палитру психологических состояний ребенка. Новый опыт, новые эмоции, новые возможности для самопроявления. Социум получает активных и энергичных членов общества. Они, где бы ни оказались, создают вокруг себя центры притяжения, людей, активности, самореализации. Гибкость и умение реализоваться вне зависимости от внешних обстоятельств — важный навык для взрослого человека. Ревность. Братья и сестры. Мы уже говорили о ревности, проявление которой возможно в период половой идентификации. Это чувство в норме, временно и призвано трансформироваться в принятие своего гендера и подтверждение для ребенка установки о том, что папа и мама вместе, они главные и вместе заботятся о своем ребенке. Это самая правильная иерархия в семье, и никакие возрастные и ситуационные кризисы не должны ее поколебать. Но ревность существует не только у малыша к родителю своего пола, но и внутри семьи, где есть более одного ребенка. О такой ревности надо знать, быть готовым к ее проявлениям и уметь правильно по-взрослому реагировать. Задумываясь о еще одном ребенке, осознанные родители руководствуются здоровыми мотивами для пополнения семьи, то есть не закрывают свои эмоциональные, психологические и уж тем более материальные дефициты. Но решение о рождении второго, третьего ребенка может иметь неупомянутую выше ловушку мотив «Родим малышу, братика или сестренку вдвоем веселее». Нередко и сам малыш просит братика или сестренку. Однако именно родители, взрослые, и должны понимать, что просящий такой ребенок не может реально представить, что он просит. Как появление нового члена в семье изменит жизнь каждого. Даже если ребенок или другие родственники очень просят, не поддавайтесь соблазну передать ответственность за появление нового человека ребенку, даже если старшему уже стукнуло 17, например. Не стоит забывать, что с рождением каждого ребенка именно родители добавляют себе ответственность. Именно они отвечают за жизнь, здоровье и благополучие еще одного человека. Нельзя принимать решения только исходя из установок. Вдвоем веселее, дочка подросла, будет помогать с малышом, со вторым-то точно легче будет. Следующие моменты помогут взвесить за и против, оценить своевременность появления нового малыша в семье. Первое. Состояние здоровья мамы, ее силы, энергия, желания, планы на профессиональную, творческую жизнь и личную реализацию. В некоторых древних культурах отца допускали на ночь к жене только после того, как первенцу исполнится 3 года. Именно этот срок считался достаточным для восстановления организма матери и формирования минимальной самостоятельности ребенка. Мамино самочувствие – действительно важная составляющая решения. Ей вынашивать ребенка и при этом продолжать уделять внимание и оказывать заботу старшему. А ситуация беременность при наличии маленького ребенка – это не то же самое, что первая беременность, когда все внимание будущая мама могла уделять растущему в ней малышу. Именно поэтому погодки – это самая сложная родительская история, если не брать в расчет двойняшек и более. Здесь же важно сказать, что первая беременность для подавляющего большинства женщин – это шоковый опыт. Все идет не по плану, начиная от беременности, опыта родов и заканчивая последующим уходом до года. Для многих этот год проходит как в тумане от недосыпа, усталости, неуверенности, растерянности перед детскими болезнями и тому подобное. Поэтому уровень жизненной энергии, силы женщины, ее готовности и желания к новой беременности – обязательно необходимо принимать в расчет. Планы на жизнь – важная тема в современном мире. Но качественно совмещать ее с несколькими детьми можно только на страницах глянцевых журналов. В жизни будет что-то и кто-то страдать, или работа, или дети от уставшей или отсутствующей дома мамы. Тем более, если детей двое и больше. Итого, задача родителей – не отказываться от своих планов на многодетность, но понимать важность решения и продумывать жизнь большой семьи заранее. Второе. Возраст старшего ребенка на момент появления младшего. Тут однозначных рекомендаций нет, но есть ориентиры. Специалисты сходятся на диапазоне от 4-5 лет. Так старший уже перерос кризис 3 лет, но еще ребенок. С подросшим братом и сестрой им будет во что поиграть вместе. А вот разница больше 5 лет, и это уже достаточно большая возрастная пропасть. Детям может быть сложно дружить, хотя они при любой разнице не обязаны становиться друзьями. Третье. Важно учитывать попадание на возрастные и ситуационные кризисы. Однозначно самым сложным будет появление нового малыша, когда первенец проживает кризис 3 лет. Адаптация нового члена семьи лишь усилит и вытянет во времени отрицательные проявления этого периода. Кризис 7 лет тоже нежелательно накладывать на рождение младшего. Так как начинается сложная история школьной жизни, ребенку в этот момент очень нужна мама. С началом подросткового периода сочетать появление малыша также очень сложно. Для этого возрастного периода обычными являются проявления бунта, обесценивание подростком родителей и их решений. Противостояние родителей с подростком будет уводить внимание мамы и папы от новорожденного. Малыш, рожденный в пик подросткового кризиса старшего сиблинга, сразу попадает на поле боя за свою свободу и независимость из-за родителей, не готовых к предоставлению требуемой свободы. Трудно предсказать реакцию старшего на появление братика или сестрички. Подросток под влиянием пубертатных гормонов может сделать ни на чем не основанный вывод, что он больше не нужен, не интересен родителям. Его променяли на малыша, значит, можно уйти искать поддержки в компании сверстников. Мама-то теперь недоступна. Она занята, устала, раздражительна, твердит: ты уже сам взрослый, неужели сам не можешь, видишь, я занята и тому подобное. Кроме того, переезд, глобальный ремонт в доме, квартире, смена старшим детского сада или школы, развод родителей — все это вносит сложности в процессе жизни семьи. Поэтому, по возможности, наслоение лучше избегать. Самое важное, о чем родителям важно знать заранее, это то, что появление в семье еще одного ребенка всегда оказывает сильное влияние на старшего. Сколько бы детей ни было в семье, они на протяжении всей жизни будут. Задавать направления развития друг друга и менять их. Влиять на психологическое состояние друг друга, способствуя развитию определенных качеств и черт характера. Или мешать этому. Помогать проявляться или, наоборот, отодвигать в тень. Взаимное влияние не подразумевает «хорошо» или «плохо». Про это важно знать, принимая решение о новой беременности. Качество взаимодействия детей в семье находится в руках родителей во многом, но не во всем. Можно учить вежливости, заботе, терпению, но иногда разница потенциалов детей очень велика, и от родителей требуются постоянные усилия, чтобы сохранить мир на корабле. Основные вопросы о появлении нового малыша в семье. Как подготовить старшего ребенка к беременности мамы? Чем меньше старший, тем позже ему можно сообщать новость о беременности и появлении малыша. Это связано с тем, что чувство времени у детей раннего возраста еще не сформировано, и новость задолго до счастливого события может создавать недопонимание. Родители устают отвечать на вопросы сына или дочери: когда же, когда родится малыш? Ожидание приводит к тому, что старший перегорает еще до появления братика или сестрички. Не стоит спешить. Используйте время беременности для своего отдыха и укрепления отношений со старшим ребенком. Как эффективнее привлекать и вовлекать старшего в отношения с младшим? Выбор коляски, погремушек, одежды для малыша, помощь в сборе кроватки, благоустройство детской комнаты или части комнаты. Такие занятия обычно очень нравятся старшим. Так они чувствуют свою важность, и так они находятся вместе с родителями. Ребенок — не опасность для них, а новое поле совместной деятельности. Естественно, деятельность лучше выбирать по желанию и интересу. Здесь недопустимо никакое принуждение. Если в семье подросток, и все эти пеленки и распашонки ему не интересны, не стоит настаивать на его включенности в активное ожидание. В этом возрасте отношения с подростком, где он в центре, где его видят и слышат, понимают, где минимизируют кризисные столкновения, всегда в приоритете. Как подготовить ребенка к появлению ревности? Это можно делать через чтение соответствующих поучительных и добрых историй, разговоры с ребенком. Цель — познакомить с этим чувством, а также с конкуренцией и соперничеством. И главное — научить, как их проявлять безопасно. Можно отыгрывать ревность в сюжетных играх с ребенком, а также обращать внимание на это чувство у героев мультиков или сказок по возрасту, чтобы сделать акцент на том, как с ним справляться. Некоторым детям очень интересны физиологические вопросы жизни малыша в первый год. Нормально ли это? Отлично! И родителям полезно вспомнить. Читайте, объясняйте. Потом можно увидеть результаты образовательной деятельности, когда старший будет изрекать: «А, так это у малыша колики, да, мам? Ей больно, поэтому она плачет? Можно я пойду музыку послушаю в наушниках?» Вот так знание становится силой. Силой терпения, любви, заботы о сестренке или братишке. Мы уже говорили о том, насколько малышам важен контакт кожи с кожей после рождения. А учеными доказано, что и на отношениях между сиблингами положительное влияние оказывает практика тактильного контакта друг с другом, то есть если дети прикасаются друг к другу с самого рождения. Поэтому старшего ребенка желательно привлекать к помощи при купании малыша, позволять его гладить, трогать, делать массаж вместе с мамой или под ее присмотром. Но все это можно практиковать только при желании самого ребенка. Кроме того, не так и редко, что даже драки между подросшими сиблингами могут иметь причину в неудовлетворенной потребности в тактильном контакте. Позволяя ребенку трогать малыша, родители действуют на опережение, помогают установлению братской или сестринской любви между детьми и предотвращению ссор в будущем. Отдельные комнаты или вместе? С точки зрения родительского удобства и возможности развивать социальные навыки детей, это общая комната. Иначе есть риск растить соседей по коммунальной квартире, между которыми еще и разрываться придется. Гораздо целесообразнее с точки зрения психологии обеспечить комфортно зонированную детскую комнату, когда у каждого есть свой уголок, свои шкаф и полка, стол, свои игрушки и игры с возможностью играть вместе. То есть не вынужденность совместных игр, а возможность. Но важное уточнение. Ориентировочно с 10 лет важно детей расселить. Если же такой возможности нет, то необходимо создать старшему все возможные условия для уединения и организации его пространства так, как хочется ему, и чтобы младшие ничего в этом пространстве не трогали. Если старшему ребенку на момент рождения младшего уже больше 10 лет, то в одну комнату лучше детей не объединять вовсе. Ревность — это норма? Дети будут ревновать к обоим родителям. Конкуренция и субъективные выводы о справедливости и достаточности оказанного внимания и любви каждый из детей будет делать, исходя из личностных особенностей. И, что очень важно, исходя из степени закрытия базовых потребностей. Если субъективные чувства, например, обидчивость, не поддаются контролю, то закрытие базовых потребностей примерно до 18-20 лет как раз задача родителей. И именно в эту сторону направлен их фокус, когда вопрос заходит о детской ревности. Золотое правило родителя, у которого скоро появится еще один ребенок, по максимуму уделить внимание старшему, дать ему внимание, заботу, выделять время для разговоров больше обычного. Сейчас, пока еще не родился малыш, дать с запасом сыну или дочери то, что можете. Тогда появление младшего с меньшей степенью вероятности станет травматичным опытом. Самому-то мало было любви, внимания и заботы, а тут еще один появился. Если с появлением первого ребенка маме стоит продумать время для себя, то здесь заранее планируется время, которое будет полностью уделяться старшему. Желательно не с младенцем на руках, а действительно наедине, только старший ребенок и мама или папа. А вот когда проявление ревности не наблюдается совсем, то это очень тревожный признак. С одной стороны, родители могут сказать: «Наши дети не такие, они воспитанные, любят друг друга и никогда не ревнуют». Но важно заметить, что родители не всегда находятся с детьми. А если они еще и мало времени проводят с ними, то зачастую не очень хорошо могут знать своих детей, и уж тем более, какие чувства те испытывают. Каждый ли родитель может ответить на вопрос: что там происходит между детьми, когда я отворачиваюсь? Кроме того, дети, как и взрослые, наедине друг с другом и в обществе, неважно, родители, на площадке, в группе детского сада, ведут себя по-разному. Возможно, неискренность, то есть непроявление ревности, вовсе не означает, что ее нет. Причины такой скрытности могут быть разные, но одно точно. Проявляться без оглядки на родителей таким детям небезопасно, по внутренним ощущениям. Не только потому, что их накажут физически, отругают, поставят в угол, но и потому, что они боятся обидеть родителя, разочаровать его. И это также нездорово, как и боязнь физического наказания. Еще одна причина, почему ребенок может не проявлять ревность, заключается в том, что он не осознает факт психологического дискомфорта, не понимает свои чувства, не умеет выражать эмоции. Очевидно, что такое самоощущение — это не норма, а ситуация подавленных и вытесненных чувств. И к этому может привести то, что родители ставят запрет на проявление эмоций, и, как правило, именно негативных. Нездоровые предпосылки отсутствия ревности только усугубят ситуацию для ребенка, когда появится младенец. Чувства старшего никуда не исчезнут, а наоборот — ревность, зависть, чувство несправедливости будут продолжать разъедать старшего изнутри. Какую форму выхода напряжения найдет психика ребенка, нельзя предугадать, и какой силы будут проявления, тоже до поры до времени скрыто. Если напряжение от переполняющих ребенка чувств так и не выйдет, то разрушительные последствия будут проявляться через ухудшение здоровья ребенка, физического или психического. Итак, сиблинги дома — это бесконечные словесные поединки со словами «я», «а у меня» — это данность, которую важно принять. Дети могут провоцировать друг друга или напрашиваться на конфликт, чтобы выиграть непрекращающийся внутренний турнир под названием «я лучше брата, сестры». Но это может понять взрослый. Ребенок же ведет себя бессознательно, у него на душе кошки ревности скребутся, и он этими кошками пытается запустить в брата или сестру. Задача родителя — не давать повода для дуэлянтов устроить очередную разборку. Как это сделать? Как воспитывать детей, распределяя все поровну? Первое. Откажитесь от сравнений. И это не так просто, как может показаться. Родители даже не замечают, как оттенки сравнения проскакивают в повседневных фразах, но это важный навык, которому стоит научиться. Никак и ни в чем не сравнивать детей. Поэтому не говорите так. «Смотри, а твой брат давно поел». «Но почему у Феди на столе всегда чисто, а у тебя бардак?» «Вот Маша так может». А Люда умеет все складывать на место. Вы наверняка знаете, что помимо слов, люди улавливают 90% информации не через слова, а интонацию и другие невербальные сигналы. Поэтому общаться с ребенком важно уважительно, поддерживать его в любой ситуации, избегать интонации укора, насмешки, пренебрежения. Каждый ваш ребенок — личность. Со своими особенностями, талантами и слабыми местами. Быть разными — это нормально, даже в одной семье. А сравнение ведет к заведомо драматичным поединкам и повышению уровня раздражительности и агрессивности между детьми. Второе. Не должно быть никаких поблажек по возрасту. «Но он же маленький!» — на все выходки младшего ребенка говорят некоторые родители. Однако такое поглаживание — верный путь к воспитанию психологически незрелого взрослого, потому что маленьким быть выгоднее, никакой ответственности, никаких требований, никаких ограничений. Кроме того, у старшего ребенка копится раздражение, злость на младшего, родителей или самого себя. У него могут сформироваться неверные установки. Взрослеть и быть старшим — начальникам, руководителям невыгодно. Это несет сплошное разочарование, потому что по шапке получишь, если будешь проявляться и умничать. Ребенок, вырастая, может не брать на себя ответственность, но и быть в тени ему некомфортно. Тогда возникает внутриличностный конфликт, на который сливается личная психическая энергия и расходуются силы на борьбу с ветряными мельницами из своего детства. Третье. Никаких поблажек определенному гендеру. Еще одна распространенная ошибка — раздавать приоритеты девочкам и ругать мальчиков. Наоборот, тоже бывает. Тут родители рискуют зародить в детях неприятие своего пола, потому что в семейной системе выгоднее быть девочкой. Ей больше позволяется, у нее больше привилегий, и в конце концов ею больше восхищаются и любят. Или наоборот, мальчик — это надежда и опора, красавчик и надежда семьи, а девочка — лишняя на празднике жизни. Для нее существуют только функциональные обязанности по дому. Конкуренция в любой деятельности. Один что-то начал делать, второму тоже срочно требуется то же самое. Как быть? Редко можно встретить детей, способности которых одинаковы в одной и той же сфере деятельности. Поэтому, по возможности, лучше не отдавать детей в одну группу одного кружка, провоцируя конкуренцию еще и там. Понятно, что отвести детей в один кружок или на одно занятие — это удобно. Но, как правило, дети с раннего возраста проявляют интерес к разным вещам. Внимательные родители это замечают и стремятся действовать в интересах обоих детей, с учетом особенностей и способностей каждого из них. Даже близнецов и двойняшек стоит периодически разводить по разным комнатам или углам, чтобы позволить им проявлять индивидуальность, играть самостоятельно, а не копировать игру брата или сестры. Как реагировать на попытки к соревнованиям в любой области? Сиблинги умудряются соревноваться даже в прошлом. Для этого они допрашивают родителей на тему того, кто, например, быстрее освоил горшок или кто раньше научился ходить, не говоря уже о повседневной жизни. Кто быстрее оденется, кто красивее нарисует домик, у кого груша вкуснее, а у кого друзей больше. Поводов более чем предостаточно. Любая вещь, отношения или люди могут стать причиной посоревноваться. Что делать? Проговаривать с детьми, что они в разных весовых, возрастных и интеллектуальных категориях. Значит, ни процесс, ни результат не будут честными к одному из участников. А инициировать соревнования можно только со взрослыми. Кто быстрее добежит до того куста? Спорим, папа? В такой игре задача детей — догадаться объединиться и скооперироваться против общего и слишком быстрого по сравнению с ним папы. К этому их энергию и стоит направлять. Для чего озвучивать, повторять, показывать на практике, что лучше быть союзниками, а не соперниками. Можно ли обуздать агрессию? Без нее трудно обойтись, ведь именно агрессия обеспечивает инстинкт самосохранения. Эволюция не так быстра, как научно-технический прогресс, поэтому агрессия — это вшитая функция в нашей ДНК, чтобы выжить, добиться своего, защитить себя и близких. Важно не убирать агрессию, а учить выражать ее аккуратно. Братья и сестры, особенно с небольшой разницей в возрасте, это самый эффективный тренажер по управлению гневом при условии присутствия рядом любящих родителей. Поддержка родителей значит, что в семье действует и обеспечивается правило: злиться можно, но оскорблять и бить другого нельзя. Папа и мама создают безопасные условия, где с малых лет учат детей, в том числе на своем примере, не хамить в ответ на грубые слова или действия, а отыгрывать эмоции безопасным способом. Пойти и побить диван, разозлившись на что-то или кого-то. Попинать мягкий мячик. Покричать в подушку или на льющуюся в ванной воду. Потопать ногами. Важно знать, что пока контролирующая функция мозга у детей не сформировалась, они все равно будут драться, толкаться, пихаться. Но осторожное выражение эмоций и пример родителей постоянно станут нормой отношений уже к 5 годам. Клиент рассказывает: «Мы начали вводить в семейные ритуалы с детьми отработку гнева. Мы лупили диванные подушки, рвали газеты, кричали хором, каркали, как вороны, рычали, как тигры, выли, как волки. Каждому ребенку и нам с мужем мы купили боксерские перчатки и повесили в спортивном уголке грушу. Со временем такие отработки обиды, досады, злости, а то и просто накопившейся за день усталости, стали заканчиваться хохотом всех участников. Открытие, искренние эмоции, проживаемые совместно, заметно сплотили нашу семью». Добавим, что агрессии между однополыми детьми будет больше, равно как и конкуренции и ревности, потому что у детей больше общих сфер жизни, в отличие от разнополых сиблингов. Как правильно делить имущество и пространство? Ничто так не способствует ссорам детей, как общие игрушки, книги и даже мебель. Задача родителей — быть гибкими и искать баланс. Если покупать 2 шкафа нерационально, а выделить каждому свою полочку для вещей — отличная идея. Книг и игрушек желательно на каждого ребенка. То же и с игровым пространством. У каждого есть и свой ковер для игры, свой столик и общее пространство, куда каждый может прийти играть, понимая, что это общее. Угощая детей вкусностями, желательно каждому купить свое, чтобы при разделении не возникало жалобы: ему достался больший кусочек. Также не следует отдавать игрушки старшего ребенка младшему, даже если он ими уже не играет или не соглашается свое отдать брату или сестре. В то же время родители могут поощрять старшего передать игрушки младшему. Здесь важно тактично и доброжелательно отреагировать на любое решение ребенка. Пример самих родителей играет не последнюю роль. Рассказывая и показывая детям, как родители чем-то делятся со своими братьями, сестрами, родственниками, друзьями, родители закладывают такой паттерн поведения. Опять же, важно не давить на ребенка и не делать ничего демонстративно. Дети неизменно улавливают фальшь и неискренность. За малышом в любом случае остается право распоряжаться своими вещами, даже если это реализуется в том, что вещи или игрушки лежат в его шкафу, и он ими не играет. Про неприкосновенность личной собственности мы уже говорили в предыдущих кризисах. Здесь важен еще один нюанс. Родители не создают идеальный райский сад для своих детей, где царят тишь, гладь, мир, покой и нет конфликтов. Отнюдь. Конфликты, как встречи разных интересов, нужно и важно замечать, разрешать и не придавать им большего значения, чем они есть. Споря и ссорясь из-за территории, вещей, игрушек, дети при включенности родителей в ситуацию узнают, что такое личные границы, учатся их обозначать, защищать, но также и видеть границы другого. Ссоры — это тренировка ведения переговоров, умение договариваться и мириться, уважая друг друга и собственность каждого. Это очень важный навык и для ребенка, и для социума, в котором он будет жить. Братья и сестры могут сколько угодно ругаться дома, в безопасной обстановке. Но когда они выходят в мир, там они должны быть друг за друга горой. Да и в семейных ссорах дети против родителей — это нормально. Дети сплачиваются для поддержки друг друга, когда, например, мама досадует на Колю, что он не убрал посуду, а сестра вступается, что Колю она отвлекла, и он забыл про посуду. Затем сестра подытоживает: «Мама, ты Коле дала чашку, которая бьется, и он боялся ее нести и уронить». Папа недоволен, что Ира не учит стих для детского утренника, а сестра защищает. Ира мне помогает рисовать цветочки. Родители видят погром в комнате братьев, а те, вместо того, чтобы свалить вину друг на друга, объясняют, что вместе искали любимую машинку Васи. Важно помнить, что даже при самом правильном поведении родителей и одинаковом воспитании детей в одной семье может получиться так, что дети не дружны. Если мы говорим о ребенке как об отдельной личности со своим характером, потребностями, интересами, особенностями, то стоит признать, что дети не обязаны дружить. Им не должно нравиться играть друг с другом постоянно. У них разные интересы, им комфортнее быть в одиночестве, чем участвовать в общей игре с кем-то, даже собственным братом или сестрой. Как бы весело ни было в детстве, сколько общих добрых воспоминаний сиблинги не имели, они могут вырасти абсолютно разными людьми с непересекающимися интересами и потребностями относительно друг друга. В то же время, если дружба — не обязательный компонент отношений братьев и сестер, то формирование у выросших сиблингов уверенности, что брат или сестра всегда помогут, что бы ни случилось, — это норма. Какими бы разными ни вырастали дети, им важно знать, что они всегда могут получить поддержку и помощь. Это не означает, что кто-то кого-то тянет или решает за него все проблемы. Но то, что наличие брата или сестры добавляет бонус к формированию базового доверия к миру, это точно. Здесь устойчивое выражение «крепкий тыл» как нельзя лучше помогает понять ощущение человека, у которого здоровые отношения в семье, и он занимается своей реализацией и тем, что интересно, а не сводит счеты, кому чего досталось больше и кого сильнее любили, списывая на это личные и жизненные неудачи. Пример. В семье с 5-летним сыном родилась девочка. Брат сестру вроде как принял нейтрально, но подходить не хотел, держался в стороне. С одной стороны, у него уже есть свои интересы. Он ходит в спортивную секцию и занимается шахматами. Но у Васи есть лучший друг в детском саду, у которого уже две младшие сестры, и друг не в восторге от девчонок. «Плаксы они и ябеды», — уверенно говорит он Васе. Ну как не послушать лучшего друга? Вася так дома и заявил, что целовать плаксу он не будет, и вообще девчонка хуже мальчишек. Особенно Васе не нравилось, как мама ее целует и приговаривает «моя принцесса». Вариант номер один — действия родителей. Мама обиделась и на неделю перестала с Васей разговаривать. Предварительно отчитала, что сам он был такой же плаксой и постоянно писался, а сестренка вырастет и еще покажет ему, где раки зимуют. Так что пусть любит и глупости не говорит. Сестру надо любить. Вывод для ребенка. Лучше промолчать, чем поделиться услышанным. Не надо высказываться, а то накажут и любить перестанут. Эту плаксу любят теперь больше, чем меня. Вариант номер два. Действия родителей. Мама поинтересовалась, кто такое слово сыну рассказал, плакса. Выслушала про сестру друга и подтвердила, что действительно дети бывают разными. Потом мама прочитала сыну сказку «Гуси-лебеди», где сестренка отправилась за братом в опасное путешествие. А мультик про девочку Машу смотрели всей семьей, как она лихо с медведем управляется, никак ее слабой не назовешь. Даже папа подтвердил. Мама время от времени что-то про девочек рассказывает, например, «Вася, помоги сестренке ползунки, погремушки, книжки красивые выбрать». Когда ребенок смотрит на красивое, он и сам добрым вырастает. А если ему ломаные игрушки отдавать или плохими словами называть, так он и вырастет в слово и сварливого человека. Давай поможем Ире вырасти умной и красивой девочкой. Постепенно Вася привыкает к сестренке. А как она стала улыбаться при его приближении, так он и сам друга переубедил, что не все девчонки плаксы, только те, которых обижают. Вывод для ребенка: у меня есть свое мнение, и я могу его высказывать. Меня могут выслушать, и я послушаю родителей. Я могу остаться при своем мнении, меня никто не будет переубеждать, ругать или наказывать. Я могу ошибаться. И хорошо, что все можно исправить. По треугольнику родительства проживание детской ревности проходит правильно, если родитель мотивирует детей на совместную деятельность и активность, учит их организовываться, вести переговоры, договариваться. Это освобождает родителя от роли рефери в детских спорах, предоставляет им возможность попробовать себя в этой роли, учиться указывать на правила и самим их соблюдать. Кроме того, позволяя детям проявлять свои чувства, родители снимают напряжение в семье, создают условия для открытого диалога, который всегда лучше затаённой обиды. Ребенок не боится проявляться, учится справляться с разными сложными чувствами, видеть чувства других детей, развивать эмпатию, чувство взаимовыручки. Ревность и необходимость договариваться позволяет на собственной шкуре прочувствовать границы как физические, так и психологические, а значит, учиться их отстаивать и защищать приемлемым способом. Социум получит людей, умеющих справляться с чувствами, приемлемо их выражать, останавливать некорректное проявление эмоций других, не эскалировать проблемы, научиться договариваться и находить способы решить вопросы через компромиссы. Развод. Статистика разводов в нашей стране неумолимо высока. Причин раскола может быть множество, на целую отдельную книгу. Для нашего разговора важен сам факт развода и то, что для семьи с детьми далее жизнь должна продолжиться, а не как-то. И она должна выстраиваться осознанно и, прежде всего, самими родителями. Они перестали быть супругами, но статус родительства с них никто снять не может. Про ребенка. Каждый ребенок — это 50% генов мамы и 50% генов папы. Именно соединение в нем двух физических наследственностей дало ему жизнь. А далее, опираясь на маму и папу, при их непосредственном участии, под их чутким присмотром, ребенок растет, развивается и становится личностью. Когда родители — это полноценная опора, ребенок чувствует, будто стоит на двух ногах, то и его развитие протекает благополучно, без перекосов и застреваний. Если же остается только одна нога, или ноги разъезжаются так, что опираться на них нет никакой возможности, что происходит с психикой ребенка? Как и в случае с физической травмой, когда остается одна нога, или ноги не держат, не ходят, не бегают, не скачут, со всем организмом происходит колоссальная перестройка. Так и ребенком, который оказался вдруг без одного из родителей, или каждый тянет его в свою сторону, то ему приходится заново учиться жить, справляться со своими чувствами, приспосабливаться к новым обстоятельствам, искать баланс. Как бы интеллигентно и полюбовно не расстались родители, их развод — это всегда травма для ребенка в большей или меньшей степени. Последствия будут вне зависимости от того, проявятся ли они сразу и ярко или тихо засядут в глубине психики до поры до времени, до очередного возрастного или ситуационного кризиса. В большинстве случаев психика ребенка страдает в двух направлениях. Первое — это ощущение безопасности. Возвращаясь к метафоре с ногами, легко представить. Оставаясь с одной ногой, гораздо легче шмякнуться на пол, чем стоя полноценно на двух. Так, кардинальная перемена в привычной жизни, когда как минимум папа больше не живет в семье, наносит серьезный удар по ощущению безопасности ребенка. А когда есть угроза безопасности, развитие притормаживается. И психика ребенка начинает решать более насущные проблемы, связанные с попытками эту безопасность восстановить. Вместо того, чтобы развиваться, учиться ездить на велосипеде или покорять многоборье, ребенок заново учится ходить, как после серьезной травмы или болезни, учится верить своему телу и миру, верить, что земля снова не уйдет из-под ног. Второе. Ребенок может неосознанно начинать спасать то маму, то папу, а чаще их отношения. С одной стороны, это не его функционал ввиду возраста и незрелости психики. Он не взрослый и не профессиональный психолог. С другой стороны, и взрослым-то не под силу склеить разбившуюся чашку, а тем более ребенку, который неудачные попытки записывает на свой счет, думая, что это он, плохой мальчик, девочка, из-за него родители ссорятся, он что-то сделал, что мама и папа обиделись и тому подобное. Выбранная психикой ребенка роль миротворца с детства втягивает его в знаменитый треугольник Карпмана, где последовательно отыгрываются роли спасателя, жертвы и преследователя. Выйти из той игры очень сложно. Опыт закрепляется, и по жизни человек играет и проигрывает. Треугольник Карпмана — это классические сценарии, по которым выстраиваются отношения или детско-родительские игры у несепарированных людей. Главной особенностью этого типа отношений является застревание в трех ролях, попеременно сменяющих друг друга. Это роли спасателя, преследователя и жертвы. Таким отношениям на троих характерны манипуляции разной степени тяжести на постоянной основе и невозможность самостоятельно вырваться из навязываемых и сменяющих друг друга ролей. Отношения по этому треугольнику — непрекращающийся расход сил, слив энергии и отсутствие решения внутри процесса. Создавать у ребенка привычку к гормональным коктейлям жертвы, спасателя и преследователя уже в детстве крайне нежелательно. Прийти к сепарации, находясь в модели отношений треугольник Карпмана, невозможно. Когда в жизни становится меньше безопасности, то на освободившееся место приходит ощущение опасности, а вместе с ним обычные спутники некомфортного чувства — тревога, стремление все и всех контролировать. Ребенок, пытающийся хоть как-то закрыть прорехи в своей безопасности самостоятельно, автоматически взрослеет раньше времени. Это обязательно влечет за собой негативные последствия. Психически он еще не созрел ни для полноценного взятия ответственности на себя, ни для принятия решений. Экстренное взросление будет забирать на себя всю энергию, предназначение которой другая, актуальная для его возраста деятельность. Соответственно, страдает эмоциональная сфера, блокируется игровая и теряется интерес к познавательной деятельности. Кроме того, способы детской помощи родителям из-за незрелости психики также оставляют желать лучшего. Для начала это будут поведенческие перегибы, где, как правило, две крайности. Например, подсознательное решение «я буду самым хорошим и полезным на свете для мамы и папы». С одной стороны, это удобно в быту для родителя, с которым он живет. Однако теневая сторона, эмоциональные срывы и соматические симптомы, потому что ребенок не должен быть хорошим для родителей, он должен развиваться и получать любовь. А вместо этого свою покладистость он будет создавать за счет колоссального внутреннего напряжения. Или наоборот, ребенок будет вести себя из рук вон плохо, чтобы родителей отвлекать. Может, они объединятся на почве, чтобы спасти меня, а не путевого. Тогда, что ни день, то жди новых достижений. В дошкольном возрасте одного ребенка укусил, у другого игрушку забрал и сломал, третьего до слез довел, с четвертым подрался. В школе перестал выполнять домашние задания, хватает двойки, дерзит учителям, задирает одноклассников. При всей негативности ситуации такой формат поведения безопаснее с точки зрения психики, ведь тут, как на ладони, видно, с ребенком происходит что-то нехорошее, требующее внимания взрослых. Менее активные дети могут бессознательно выбирать другую тактику. Начинают болеть. Особенно если развод — это не факт, а продолжающийся мучительный процесс ссор, конфликтов, разборок, и ребенок застрял в центре всего этого ада. Непрекращающиеся вирусные заболевания могут быть половиной беды. Однако повторяющееся воспаление одних и тех же органов и частей тела может нести родителям информацию о том, что особенно болезненно для ребенка с психологической точки зрения. Отиты — это усталость психики от криков и ругани. Горло — возможно, субъективная невозможность ребенка высказываться и проявиться. Самое печальное, если по каким-то причинам психика ребенка в качестве помощи для воссоединения родителей или же как реакция на происходящее включает механизм действительно страшных заболеваний, излечение от которых может оказаться безуспешным или кардинально менять жизнь и ребенка, и родителей в худшую сторону. Как страдает ощущение безопасности ребенка, мы обсудили. Теперь важно сказать о следующем. При разводе может сильно пострадать самооценка ребенка. Объяснение кроется в уже упомянутой ранее эгоцентричности ребенка. Для него нормально быть центром вселенной, который как раз и является мама и папа. Если родители разводятся, то и вселенная разрушается. Для психики здесь вполне логичным является вывод «все из-за меня». Или «я недостаточно хороший, чтобы папа остался со мной». «Мама ушла от меня». Я разрушил все. При любой формулировке смысл один — я плохой. А при таком самоощущении самооценка не может быть не то что высокой, что является нормой для дошкольников, но даже здоровой и адекватной. Плохо о себе думать или не видеть в себе ценности в такой семейной ситуации будут дети в любом возрасте, даже в подростковом. Если развод произошел до года, то малыш практически никак не реагирует на то, что одного родителя не хватает. Особенно если мама справляется со своими чувствами, ее поддерживают, и ей помогают другие родственники. Однако, несмотря на видимое благополучие, психика ребенка фиксирует перемены. В лимбической системе малыша останется след, и в дальнейшем он будет неуловимо присутствовать в ощущении неполноценности до тех пор, пока ощущение не будет названо, объяснено и отработано с психологом. Дети старше 2 лет не способны понять, почему родители больше не вместе, но испытывают горестные чувства очень выраженно. По статистике, тяжелее всего развод переживают дети в возрасте 5-7 лет, особенно мальчики. В это время дети проходят кризис половой идентификации с освоением и присвоением себе гендерных ролей. Если в этот момент мама плачет, а папа бесследно исчезает, психика ребенка болит беспощадно. Дети с 8-9 лет и старше могут по-разному переживать развод родителей. С агрессией в их сторону, с обвинениями, с уходом в депрессивное состояние и полной апатии к учебе, друзьям и оставшемуся родителю. Уход одного из родителей в более поздний подростковый возраст ребенка чаще всего приводит к разрыву отношений между ним и покидающим семью родителем. Возраст, близкий к окончанию школы, самый сложный для того, чтобы не только объяснить ребенку причины развода, но и заручиться его пониманием. Неоднократно клиентки рассказывают: «Когда мне было 13-15 лет, отец ушел из семьи. У меня с ним были очень доверительные и хорошие отношения. Я была в шоке. Я плакала каждый день и каждый день обвиняла маму в том, что папа ушел. Все из-за тебя. Это он не выдержал твоей ревности и истерик. Ты всегда думала только о себе, а он все время был один. Это ты виновата, что папа со мной теперь не общается». Или, например, мальчики-подростки при разводе устраивают бойкот папе, оставаясь с мамой. Причем маме совсем не обязательно вести себя враждебно или хоть как-то способствовать напряжению между некогда такими близкими мужчинами. Подростковый возраст — это время, когда дети особенно остро трактуют и переживают понятия справедливости, верности и предательства, поэтому сами решают не общаться, избегать общения, бойкотировать общение с родителем, которого считают виноватым, даже если плачут и тоскуют по нему. Иногда дети лет 7 даже сами просят родителей развестись, если в семье постоянно происходят скандалы или рукоприкладство, слезы, обвинения. Так ребенок старается спасти одного из родителей. Скрывать от детей несчастье родителям невозможно. Но даже в том случае, когда развод приветствуется и сопровождается меньшей душевной болью, например, из семьи уходит родитель-алкоголик, абьюзер, изменщик, даже в этом случае неминуемо страдает идентичность и самооценка ребенка. Ведь если мой папа или мама, половина меня, такой никчемный человек, то как же я могу быть хорошим на все 100%? Ребенок после развода чаще всего продолжает расти в неполной семье, что в будущем создает у него ощущение уязвимости, неполноценности по сравнению с людьми, которые росли с двумя родителями. Такая уязвимость может невербально транслироваться вовне. Дети попадают в группу риска тех, кого задирают, травят в детских коллективах. Пережив ад подобного опыта, еще больше подрывается ощущение безопасности, падает до нуля самооценка, вплоть до полного обесценивания человеком себя. Формируется внутреннее согласие быть жертвой или мальчиком для битья для всех вокруг. Пример. Обычная семья, где со временем родители все сильнее отдаляются друг от друга. Муж активный, любит спорт и играет в музыкальной группе. Жена любит заботиться о детях и заниматься огородом. Любимое занятие — готовить и делать закрутки. В семье растут погодки — мальчик и девочка. Отец работает, мама 8 лет в декрете. Развитие обоих родителей сдерживает наличие друг друга. Муж постоянно проводит выходные вне семьи, жена злится, ревнует и плачет, что ее бросят. Вариант номер один действия родителей. Все остается как есть ради детей. Папа заводит отношения на стороне, но из семьи не уходит. Однако и все свободное время проводит вне дома. Мама плачет и срывается на детях, понимая, что ей выходить на работу очень трудно, квалификация потеряна, да и детей не хочется сдавать бабушке на полный пансион, не для того рожала. Мама терпит, но иногда все же закатывает папе скандал. Папа обижается и уходит, хлопнув дверью. Вывод для детей. Я постоянно ожидаю бурю, а после нее гадаю, вернется папа или не вернется после очередного скандала. Очень жалко маму, она постоянно плачет, и даже когда кричит, все равно ее жалко. Когда дети вырастут, будут пенять матери. Почему не развелась? Зачем все время унижалась? Будет и обида на отца. Почему так обошелся с матерью и с нами? никогда не был дома. Вариант номер два действия родителей. Родители сели и поговорили, что их ничего, кроме детей, не связывает. Муж, может, и готов обеспечивать семью, но ему хочется от жизни драйва, а не сельской идиллии. Жена признается, что готова переехать в дом с участком земли в черте города и заниматься выращиванием рассады. Согласна подумать про развод, если муж будет помогать с детьми, забирать на выходные, проводить отпуск с ними хоть иногда. Вывод для детей. Очень грустно, что родители живут отдельно, но они такие разные. Мама перестала кричать, а с папой теперь видимся чаще, ходим в кино и кафе. Ездим с папой на футбол и не боимся, что вернемся, а мама дома плачет. Надо внимательно присматриваться к тому, кто нравится, есть ли с ним общие интересы. Про родителей. Развод для взрослых людей несет боль расставания. Чувствуя себя уязвимыми, порой трудно быть опорой и себе самому, не говоря уже о детях. Однако родитель обязан, что бы ни случилось, обеспечить безопасность, в том числе эмоциональную, своему ребенку. Это базовая функция обоих родителей, и она призвана отрезвлять их отношения и друг к другу, и к детям. Основная задача родителей в ситуации развода состоит в том, чтобы... Первое. Не скрывать наличие проблем. Не надо лгать детям, что все хорошо, после того, как все в доме слышали, как они ругались и о чем. Любая ложь выдает себя невербально. В атмосфере, в движениях, во взгляде, в экспрессии, поставленной на стол чашки. Особенно трудно обмануть членов одной семьи, где все, как единый механизм, тесно связаны друг с другом. Желание скрыть правду, чтобы уберечь детей от негативных эмоций, только учит детей соглашаться себя обманывать, не верить своим ощущениям и не делиться переживаниями с близкими, боясь обидеть или вызвать другие эмоции, с которыми человек не умеет справляться. Кроме того, впоследствии отношения, построенные на лжи или полуправде, обязательно дают трещину, потому что подрывают доверие и предают близость. Какая бы горькая правда ни была, о ней важно говорить. Важно честно, но аккуратно отвечать детям о своих чувствах. Вместо «меня предали, я так и знала, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, твой отец такой-то и такой-то» стоит сказать «да, мне плохо, я огорчена, мне хочется плакать». Очень важно говорить именно о себе, а не о том, какой мерзавец отец или какая истеричка мать. Как бы партнер ни обидел, он навсегда останется вторым родителем ребенка, для которого важно иметь светлый образ родителя. Когда малыш вырастет, он сам сделает выводы. Но в детском возрасте родителям важно разделять отношения между собой и роли отца и матери. Для ребенка папа и мама лучшие для него. По возможности положительные представления малыша о родителях важно сохранить даже после развода. Второе. Рассказать о ситуации в приемлемой для возраста ребенка форме и словах. В идеале родители договариваются друг с другом, как и что они говорят ребенку, когда общаются с ним один на один. Пусть не сразу после расставания, а по прошествии какого-то времени, но каждый может спокойно объяснить ребенку свою позицию из формулы «я сообщение». «Мне не хватало», «мне хотелось», «я думал». Также каждый родитель должен заверить ребенка в том, что любовь к нему не проходит с разводом, и что формат общения поменяется, но оно продолжится, и ребенок всегда может рассчитывать на встречи и разговоры с ушедшим из семьи родителем. Третье. Постараться сохранить дружеские отношения с бывшим партнером после развода. С одной стороны, это возможно, когда супруги не доводят неразрешимые противоречия до максимальной точки кипения и расходятся, не успев натерпеться и причинить максимальную боль и страдания и себе, и другим членам семьи. С другой стороны, родители, выходя так из супружеских отношений, показывают ребенку здоровый паттерн поведения, при котором вовремя предпринимаются попытки объясниться, если что-то существенно нарушает комфорт брачных и семейных отношений. твердость соблюдения условий и договоренностей, при которой каждый из супругов определяет границы дозволенного в отношениях и семейной жизни. Готовность родителя сохранить свою личность и право на достойную жизнь, если договориться не получается или обозначенные границы дозволенного продолжают нарушаться. Как было сказано ранее, развод — это всегда стресс для ребенка. Еще больше стресс накрывает, когда нелюбящие друг друга взрослые продолжают оставаться вместе в атмосфере вражды, ненависти или безразличия друг к другу, что еще больше ранит ребенка. Четвертое. Не переносить негативные чувства к партнеру на ребенка. Даже в разговоре с мамой, подругами, друзьями семьи нельзя пренебрежительно отзываться о матери или отце ребенка, обзывать, унижать, высмеивать и тому подобное. Это не поможет вернуть или наказать обидевшего супруга, а ребенку подобная оценка любимого родителя наносит глубочайшую психологическую травму, бьет по самооценке и формирует ограничивающие установки. Например, не быть счастливой. Ведь когда мама несчастна, как я могу радоваться и наслаждаться жизнью? Не добиваться успеха, ведь папа вон кем стал и сразу нас бросил и тому подобное. Пятое. Не манипулировать ребенком и через него пытаться досадить или отомстить бывшему партнеру. Ни в какой форме нельзя ребенка ставить между собой и другим супругом. От безобидного на первый взгляд «передай ему», «Да пусть тебе даст денег» или «Скажи ему, чтобы вещи свои забрал, иначе выброшу» и другое. Соблюдение этих правил показывает зрелость людей и степень их ответственности перед ребенком. Никаких передачек через ребенка быть не должно. Взрослые люди выясняют отношения только друг с другом напрямую или не общаются, если это бессмысленно. Подводя итог, важно сказать, что развод — это сложный период, но не смертный приговор. Сохранятся отношения между супругами, или они разойдутся, разъедутся в разные стороны, не столь важно, если они будут вести себя по-взрослому, с уважением к своему выбору или выбору партнера. Если развод полюбовно не получается, то тем более важно оградить ребенка от постоянных скандалов, ссор, сцен или тревожного эмоционального фона безразличия или пассивной агрессии. Последующие отношения и браки разведенных супругов могут стать и для детей важным опытом, когда на смену одному хорошему приходит другое, даже если и после череды испытаний. Важно, чтобы любовь и безопасность всегда гарантировались ребенку со стороны его родителей. А если ответственным и осознанным является только один родитель, значит, именно он опора и источник любви для ребенка. Бывает и так. Когда семья проживает кризис развода, трудно найти положительные стороны. Однако жизнь — не порция сахарной ваты, проходя через трудности и испытания, родители получают важный личный опыт, который также способствует взрослению и обретению уверенности ребенком, если они сами все сделали правильно. Родитель прокачивает навык быть опорой и себе, и ребенку. Новый состав семьи — это возможность пересмотреть обязанности ребенка, дать ему в чем-то больше свободы, а где-то уделить внимание, проявить заботу. Здесь тренируется гибкость, которая помогает самопроявлению и наработке опыта психологической самопомощи. Ребенок получает опыт, что при любых переменах мама и папа его любят. Жизнь может меняться, но рядом всегда есть близкие, которые поддержат и помогут это пережить. Социум получает людей, которые не боятся трудностей, готовы менять свою жизнь, чтобы сохранить свою личность, продолжать делать то, что важно, и не цепляться за прошлое.